Как именуются святые? Разными путями люди угождают Богу. Отец Небесный каждого наделяет талантами в должную меру и от каждого принимает труды во славу свою. Церковь прославляет угодников Божиих в разных чинах. Пророки – люди, получившие от Бога дар прозрения будущего, возвещавшие миру пути его промысла. Наиболее почитаемые пророки – Илия, память 2 августа, Иоанн Предтеча, 7 июля и 11 сентября, известны жены пророчицы, например, праведная Анна, 16 февраля. Апостолы – ученики Христа, сопровождавшие его во время общественного служения, а впоследствии распространившие веру по миру. Апостолы Петр и Павел, память 12 июля, именуются первоверховными. Равноапостольные – это святые, подобно апостолам, потрудившиеся в обращении ко Христу стран и народов. Таковы креститель Руси князь Владимир, память 28 июля, и великая княгиня Ольга, 24 июля, цари Константин и Елена, 3 июня. Святители – патриархи, митрополиты, архиепископы и епископы, достигшие святости неустанным попечением о своей пастве, хранением православия от ересей и расколов. Среди их великого сонма наиболее чтимы в русском народе святители Николай, память 19 декабря и 22 мая, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, общая память 12 февраля, московские иерархи Петр, Алексей, Иона, Филипп, Иов, Гермоген и Тихон, общая память 18 октября, преподобные, уподобившиеся Господу, святые, прославившиеся в монашеском подвиге, постом, молитвой, трудами созидали они в своих душах великие добродетели, смирение, целомудрие, кротость. Едва ли не каждый монастырь прославлен пред Богом святым угодником. На Руси особой любовью пользуется преподобный Сергий Радонежский, память 18 июля и 8 октября, и Серафим Саровский, 15 января и 1 августа. Среди преподобных жен более всех известна святая Мария Египетская, память 14 апреля. Мученики, коих среди святых большинство, претерпели страдания и смерть за имя Христово, за правую веру, за отказ от служения идолам. Претерпевшие особо жестокие муки – великомученики. В их числе целитель Пантелеимон, память 9 августа, Георгий Победоносец, 6 мая, святые Варвара, 17 декабря, и Екатерина, 7 декабря. Священно-мученики приняли смерть в священном сане, а преподобно-мученики – в монашеском постриге. Исповедниками церковью названы те, кто пострадал за Христа, но избежал мученической смерти. Благоверные цари и князья употребляли полученное от Бога величие и богатство для дел милосердия, просвещения, сохранения народных святынь. Среди них Александр Невский, 12 сентября и 6 декабря, и Дмитрий Донской, память 1 июня. Бессребреники имели дар врачевания и употребляли его безвозмездно. Таковыми врачами были святые Косма и Дамиан, память 14 июля. Юродивые Христа ради, принимая на себя личину безумия и терпели поношение от окружающих, обличая людские пороки, вразумляя власть имущих, утешая страждущих. Одна из них – Ксения Петербургская, память 6 февраля. Отдельно на Руси почитают страстотерпцев, погибших от рук убийц и злодеев. Первыми русскими святыми были князья-страстотерпцы Борис и Глеб, память 6 августа. Ангелы – это бесплотные духи, служители Божии, вестники воли Его. Старший в ангельском мире – архистратик Михаил, память 21 ноября. Святые, не подходящие ни под одно из этих понятий, прославляются как праведные. Так называет церковь святых Иоакима и Анну, память 22 сентября, Захарию и Елисавету, 8 июля, Иоанна Кронштадтского, 2 января.